Эпизод 17. Враг обнаружен. Октябрь 2468 года. Форт Наблюдатель 1. Градус забвения. Дни шли за днями, недели за неделями. В опасной суете будней немного притупилась душевная боль, неотступно терзавшая Матвея после исчезновения Анны. Матвей и его новые товарищи из отдельного патрульного дивизиона методично засеивали градус забвения разведывательными бакенами, посылали десятки автоматических зондов, то и дело устраивали засады в самых глухих уголках этой грандиозной космической свалки. Как и обещал майор Каракульджи, потери были. Потери как бы нечаянные, но оттого еще вдвойне, втройне более горькие. На глазах у Матвея метеорный дождь смел приютившийся в каньоне астероида Эврика краб лейтенанта Лагина. Сам Лагин, картежник и плут, был Матвею не очень симпатичен, хотя на фоне уволенного Ювельева даже он казался моральным исполином всегалактического масштаба. Спустя неделю корова, которую пилотировал капитан Шкиданский, была атакована невесть откуда взявшимся пиратским лихтером и, уже разваливаясь на куски, врезалась в 12-метровое зеркало списанного орбитального телескопа «Хаббл-28». Но самой впечатляющей стала пропажа канонерской лодки «Пусун-Лин» с 5 членами экипажа на борту. Конлодка была выслана в район Титанового города, брата-близнеца Железного, где состоялось боевое крещение Матвея на градусе забвения. Там Пусун-Лин занимался, как гласило полетное задание, плановым подрывом объектов, могущих служить потенциальными убежищами экстремистских и преступных элементов. Попросту говоря, конлодка, как могла, портила наиболее сохранные из списанных орбитальных станций, где теоретически могли бы обосноваться пираты. На третьи сутки боевого похода конлодка «Пусун-Лин» не включилась в плановый сеанс связи. Поначалу никто не подумал дурного. Мало ли что и почему барахлит. Мало ли, какими объектами Пусун-Лин экранирована от спутников ретрансляторов. Но еще через сутки полной радиотишины все-таки обеспокоились. И выслали сразу 6 крабов на поиски. Матвей был в одном из этих крабов. Не пилотом, стрелком-наблюдателем. 28 часов кряду никто из поисковиков не смыкал глаз, спасибо стимуляторам. Слушали эфир, толдычили на всех частотах «Канонерская лодка Пусун-Лин, отзовитесь», пялились в экраны радаров, в окуляры телескопов, до одури вглядывались в засеянную звездами черноту. А на 29-й час они Пусун-Лин отыскали. На вид целехонький, но с распахнутыми настежь люками шлюзов и абсолютно безлюдный. Подумали, конечно, на пиратов. Но внятных доказательств нападения получить не удалось. Все черные ящики были с корабля кем-то сняты, записи других средств объективного контроля стерты. «Дело ясное, что дело темное», — заключил майор Каракульджи. Так или иначе, траур на базе по членам экипажа канонерской лодки объявили как по погибшим. Хотя корветы типа «Краб» были рассчитаны на 3 членов экипажа, а сверх того позволяли перевозить еще минимум 4 десантников, обычно боевые вылеты совершались только одним пилотом. Десантироваться было некуда и некому, а стрелок и бортинженер считались лишним балластом. Однако бывало, что командование требовало, чтобы в крабе находились минимум 2 в случае повышенной опасности нападения пиратов или особой сложности задания. И тогда Матвей летал стрелком-наблюдателем при Ираиде Бек, с которой они и впрямь подружились. Иногда, очень редко, он рассказывал Ираиде про жизнь и учебу на Луне, про свою невесту и печаль. Но в основном они молчали, глядя в полглаза бестолковые новостные программы. Как-то так само повелось, что очень скоро Матвея и Ираиду начали считать парой. Ираида не уставала возмущаться этому обстоятельству. Она вообще любила правду и была патологически честна. А вот Матвей... Матвей не возмущался. Ему было все равно. После пропажи Анны 90% происходящего вокруг него оставляли его полностью равнодушным. Через две недели после дематериализации экипажа конлодки «Пусунлин» в гигантскую разведсеть, сотканную тысячами бакенов и зондов дивизиона смертников, попала муха. Очень жирная муха. Майор Каракульджи, лично дежуривший в ту ночь на пультовой, едва не свалился со своего канареечно-желтого кресла вместе с бутылкой отменного коньяка, виноград для которого собирали исключительно на южных склонах кряжистых берегов залива Росы. Гамлет Рамонович не поверил своим глазам. Если только исправные инфракрасные телескопы. В градус забвения вошел объект, соизмеримый с крупнейшими орбитальными крепостями объединенного человечества. Причем данный объект категорически не являлся орбитальной крепостью этого самого объединенного человечества. Просто потому, что местонахождение всех крепостей, фортов и станций было известно боевой сети. А значит, и майору Каракульджи оно было известно. Стоило только отдать пару-тройку команд местному Исинку-хранителю сети. Боевая сеть совершенно недвусмысленно сообщала, что единственный крупный объект объединенного человечества на градусе забвения — «Форт-наблюдатель-1». Тот самый, на котором базируется отдельный патрульный дивизион и где находится майор Каракульджи. Но тогда что же это за объект? Неужели пожаловали наконец в Солнечную систему зеленые человечки, о встрече с которыми уже 6 веков грезят научные фантасты, эзотерики и прочие жулики от гуманитарного знания? Для проверки и уточнения личности непрошенных гостей Каракульджи выслал все исправные корветы. Каждая машина в этом вылете тащила громоздкую антенну дальнобойного радара высокого разрешения, внешне похожую на баскетбольную корзину, сплетенную из металлических прутьев толщиной в руку. Всем пилотам было строжайше наказано вначале охватить опознаваемый объект полукольцом, затем включить радары ровно на 5 секунд и, что бы ни случилось, сразу же сматываться на предельной скорости, не забыв, само собой, включить передающие направленные антенны на полную мощность, дабы сразу же поделиться добытой информацией с командованием. Задание было выполнено безупречно. Стоило только крабам лечь на траекторию возврата, как Каракульджи уже имел синтезированный лучшими электронными мозгами форта трехмерный портрет чужака. И с этого портрета на майора смотрела вовсе не шкодная зеленая рыльца инопланетного ученого-кузнечика с ушами-трубочками и вибрисами антенн, а бесстыжая красноносая пиратская харя. Ибо радары корветов обнаружили посреди градуса забвения обветренный корпускулярными потоками 5-километровый утес из стали и титана, напоминающий по форме Лотарингский крест. Каракульджи не потребовалось сверяться со справочной базой Белоны, чтобы понять. Перед ним легендарный мститель, мобильный пиратский форт, которому уже много раз удавалось ускользнуть из лап правосудия, не иначе как чудом. «Как видно, не суждено мне войти в историю первым послом объединенного человечества на встрече с залетным инопланетным караваном», — грустно пробормотал себе под нос майор. «Но, может быть, мне гарантирован хотя бы параграф, хотя бы строчка в школьном учебнике, как командиру, уничтожившему главное гнездовье пиратов в Солнечной системе». Последняя мысль весенним солнышком согрела порядком заиндевевшее на градусе забвения самолюбие майора. И он, повернувшись к консоли высокозащищенной глобальной связи, нажал красную кнопку с золотистой цифрой 2. Спустя положенные минуты задержки, обусловленные скоростью распространения света в вакууме, Каракульджи услышал: «Ваш вызов принят. Вы говорите с адъютантом генерала Белова, капитаном Хвощевым. Назовите свое имя, фамилию, код индивидуального доступа и вопрос, по которому вы обращаетесь». Не прошло и 3 суток, как генерал Белов лично прибыл в форт «Наблюдатель-1». С ним на борту сверхскоростного экспериментального корвета «Касатка» явились 11 офицеров оперативного штаба. Лица у всех были усталые, опухшие с дороги, но все же целеустремленные и, прямо скажем, злые. Было видно, каждый сгорает от нетерпения украсить свой послужной список драгоценной строкой. Лично участвовал в ликвидации логова космических экстремистов, известного как мобильный форт «Мститель». На «Наблюдателе-1» тоже никто не смыкал глаз. Мыли, подновляли, чистили, ремонтировали, а также жарили, парили и разливали. Мыслимое ли дело, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, «Наблюдателю-1» предстояло трансформироваться из удаленной и никому даром не нужной базы в добела накаленный центр стратегической войсковой операции. А где мы поселим флагманского шифровальщика? Я бы лично предпочел в оранжерее, да нельзя, жаль. Придется, похоже, кого-то из наших выселять в кают-компанию. А пресс-секретарь Белоны, полковник Мурашко, тоже прибудет. Возможно, даже с супругой. Она у него офицер интендантской службы, чтобы вы знали. Срочно разверните 50 добавочных койко-мест в госпитале. На потолок, что ли, мне их лепить? На потолок, голубчик мой, на потолок и лепите. Будет надо, отключим здесь гравитацию. Не только на потолке тогда разместим, а еще и по стенам в гамаках развесим. Прессу не впускать. Ну как? Закон о свободе прессы. Как-как? Мне вас учить? Ну, повесьте табличку, идут ремонтные работы. Вход только в скафандрах. Или еще лучше, стой, фотоны высокого напряжения. Тот, кто под такую табличку не полезет, точно журналист. Вся эта суета немного подняла Матвею настроение. Во-первых, он был рад тому, что представится возможность снова увидеть генерала Белова, чья жизнерадостная улыбка всегда внушала Матвею уверенность в том, что никакие потери не напрасны, а завтра стоит того, чтобы ради него просыпаться. Ну, а во-вторых, и это было для Матвея даже важнее, появился шанс, что в деле о пропаже Анны всплывет какая-то новая, все объясняющая информация. Может быть, даже в форте «Мститель» содержит и саму Анну. Но генерал Белов был так занят, что Матвей не отважился претендовать на его свободное время, рассудив, что обниматься и пить коньяк можно будет и по завершении операции. И когда всех пилотов вызвали в кают-компанию на брифинг, застенчиво Матвей решил делать вид, что его знакомство с Беловым носит чисто служебный характер. Понимающая улыбка Белова, ею он поприветствовал Матвея, свидетельствовала о том, что генерал оценил тактичность своего протеже. Нарядный майор Каракульджи представил генерала собравшимся. Хотя, откровенно говоря, никакой необходимости в этом и не было. Даже аквариумные рыбки в кают-компании, и те наверняка ведали фамилию этого человека, живой легенды Солнечной системы. «Господа», — начал Белов, — «уверен, все вы уже знаете, зачем мы здесь». На градусе забвения объявился самоходный пиратский форт, печально знаменитый «Мститель». Предположительно, он располагает 18 лазерными орудиями главного калибра, 50 стволами для самообороны, 20 летательными аппаратами классов «Авиетка» и «Корвет». Пиратов на борту тоже должно быть немало, больше 200. Это уж точно. Но главное, мы ожидаем, что на «Мстителе» содержатся пленные, захваченные пиратами в разных уголках Солнечной системы за последние месяцы. В этом месте речи Белова сердце Матвея сжалось от боли и надежды. По кают-компании прошел шепоток. Упоминание о пленных задело за живое всех собравшихся. «Именно этим обстоятельствам, — продолжал Белов, — задаются конкретные формы и методы предстоящей операции, которая будет носить, если можно так выразиться, вызывающий гуманитарный характер. Мы лишены возможности распистонить форт на молекулы». По лицу Белова пробежала хищная тень, и он на секунду мечтательно возвел глаза к потолку, что было бы и справедливо, и наиболее, так сказать, эргономично в военном отношении. Но нет, мы будем брать форт на абордаж. Для этого мы задействуем десантно-штурмовой батальон на катерах типа «Протазан». А подавлять оборону форта будут две флотилии корветов с борта крейсеров «Римский Корсаков» и «Бородин». Прибытие обоих крейсеров ожидается завтра вечером. Удивительную для кадрового офицера неорганизованность проявил старший лейтенант Пущин. Стоило только генералу потянуться к стакану с водой, как Пущин вскочил со своего кресла и выпалил: «Господин генерал, прошу меня простить, но какое место в этой операции отведено нашему дивизиону? Позволю себе напомнить, что мы, в отличие от упомянутых вами флотилий, оснащенных «Скорпионами», вооружены первоклассными корветами типа «Краб», которые обладают исключительными боевыми качествами. Мы должны быть на острие удара». Рубака Пущин боится остаться без работы. В самом деле, вдруг после прибытия двух крейсеров ему не дадут пострелять всласть, усмехнулся Матвей. Впрочем, сам он всецело разделял пафос Пущина, хотя и по другой причине — своего трагического шершеля Фама. Матвей заметил, что пока Пущин говорил, лицо майора Каракульджи стало красным, как свекла. «Какое позорище!» — вопили его командирские глаза. «Лейтенант перебивает генерала!» Однако генерал, похоже, остался безмятежен. Он допил свою минералку и сказал: «Мне нравится ваш боевой дух, лейтенант. Конечно же, я не намерен заставлять вас отсиживаться в здешней бильярдной, пока ваши коллеги с Римского-Корсакова будут зарабатывать себе звезды на погоны. Более того, полагаю, что без вашей помощи пилоты второй марсианской флотилии с Римского-Корсакова не смогут даже подобраться к «Мстителю». Уж больно сложна лоция градуса забвения. Поэтому ваши крабы будут выполнять самую ответственную часть операции. Они поведут наши силы сквозь астероидные раи. А затем, если того потребует обстановка, примут также и непосредственное участие в штурме. Вы испытываете моральное удовлетворение, господин лейтенант?» Белов иронично подмигнул Пущину. «Так точно, господин генерал. Полное моральное удовлетворение». Пущин вытянулся во фронт. Тот брифинг продлился долго. После Белова выступил начальник разведотдела Белоны. За ним два других штабных офицера. Говорили о характеристиках пиратских вооружений, о порядке связи и взаимодействия, о том, как реагировать на различные форс-мажоры. Выступил также психолог, который прочитал кратенькую лекцию об особенностях психики пиратов. Матвей не больно-то внимательно слушал, но одно все же уяснил. Парни они странные, слегка с приветом. Очень уж основательно промывают им мозги, поэтому ожидать от пиратов можно практически чего угодно. Но хотя про «Мститель» специалисты рассказывали вещи весьма тревожные, Матвей не чувствовал страха. Напротив, его сердце наполнялось радостью. Наконец-то в сереньком болоте, в которое превратилась его некогда насыщенная жизнь, произойдет хоть что-то значительное.